Стариков всех погубит, половину народа изведет в купиосу. Это были последние слова, которые сказал Мандру. На другое утро его нашли мертвым, лежащим у самого очага, с прижатыми к сердцу руками. Смерть Мандру была страшным потрясением для всего племени Купиосу. Это была смерть старого вождя всех охотников. В поселке Купиосу мужчины имели своего старшину, которого они с молоду привыкли слушаться. Привычка эта сплачивала и поддерживала дисциплину. А дисциплина была им необходима, чтобы отстаивать жизнь среди тысячи опасностей от всяких врагов и четвероногих, и двуногих. Смерть старейшины колебала привычный порядок, и вместо прежнего вождя скорее должен был заступить новый старейшина. Нужно было только, чтобы старшинство его было признано всеми стариками поселка. Дело, однако, не было таким простым, как кажется с первого взгляда. Большинство стариков плохо считали свои года или попросту их не знали. У них была слабость преувеличивать свой возраст, ведь почет и уважение к человеку росли вместе с годами. Дело решало иногда степень седины, и люди, которые долго сохраняли большое число темных кудрей, считались как бы более молодыми в сравнении с совершенно седыми, белыми как лунь стариками. Многое значило также умение держать себя важно, по-стариковски. Иной глубокий старик по слабости, болезни или прирожденной робости сам добровольно отмахивался от старшинства, принадлежавшего ему по праву. Поэтому в действительности решительный и властный характер часто имел большее значение для признания старшинства, чем число лет. Кто был убийцей Мандру? Был еще и другой вопрос, пожалуй, не менее важный. «Старики», — сказал Пижму, — «думайте, кто убил Мандру?» Мандру умер в своей семье, в хижине, полной близких ему людей. Из них ни один не заметил ни с чьей стороны какого-либо насилия. Мандру был уже глубокий старец, на много лет пережил он всех своих сородичей. В последнее время он был уже очень слаб, трудом ходил и жаловался на сердце и вечные удушья. Что может быть естественнее смерти такого дряхлого старика? Но жители поселка Купиосу думали иначе. Для них не было естественной смерти. Человек умирает потому, что кто-то отнимает у него жизнь. Можно отнять ее силой. Охотнику и рыболову такая смерть всего понятнее. Но ведь и охотник добивается свою не только силой, но и хитростью. Смерть можно наслать наговорами и разными хитрыми магическими приемами. Болезни не сами приходят, их кто-то посылает. Это делают или враги, или тени умерших, или невидимые таинственные существа, которыми первобытная фантазия населила поля, леса, водоемы, омуты, речные русла, одним словом, всю окружающую природу. Мандру присудил Уоми к изгнанию. Только чудом спасся Уоми от неминуемой смерти. Стало быть, у него достаточно было причин, чтобы ненавидеть Мандру и желать ему смерти. Никто не видел, как Мандру умер, но близкие и старый Пижму слышали своими ушами, что Мандру незадолго до смерти говорил: «Уоми приходит к нему во сне и душит его каждую ночь». Пижму стоял на своем. Мандру умер от мстителя. Этим мстителем мог быть только Уоми. Пижму говорил сердито и повторял слова Мандру: «Уоми погубит стариков Купиосу». Старики сидели, уставив глаза в огонь, гладили бороды и качали седыми головами.